Глава 21. Соно. Соно не смог уйти в свою спальню. Но не потому, что крепко уснул, и не потому, что живот болел так, что разогнуться было тем еще испытанием, а потому, что боялся за Юри. Хотел быть рядом, когда она проснется из-за страшного сна и обнять дрожащее от страха тело. Но она, слава святым, за всю ночь проснулась лишь раз и, быстро уснув, пролежала в кровати до самого утра. Соно открыл глаза раньше нее. Любовался подрагивающими ресницами, искусанными губами и хрупкими плечами, с которых спала покрывало. Юри обнимала подушку и изредка бормотала что-то невнятное. В комнате пахло клубничными моти, которые недоеденными валялись на полу, рядом с ними лежали скомканные одежды. Юри скинула их ночью, когда проснулась из-за жары. Не стесняясь Соно, она осталась в нижнем белье. «Госпожа, пора просыпаться!» За дверью раздался голос Сьони, и Соно дернулся от того, что Юри вскочила с кровати. «Господин, пора просыпаться!» Сьони подошла к соседней двери и постучала. Юри, так и не открыв глаза, упала обратно на твердый матрас и, накрывшись одеялом, недовольно застонала. «Я когда-нибудь высплюсь», — пробубнила она в подушку. «Зачем люди так рано встают?» «Чтобы успеть сделать все важные дела», — ответил Соно. Юри взвизгнула и натянула на грудь одеяло. «Ты еще не ушел?» «Нет, как видишь». Соно собирал длинные волосы в хвост. Юри, закусив губу, проследила за его руками, а затем опустила взгляд на его ногой торс и смотрела на него так, будто до этого никогда не видела. Будто забыла, что в клане они часто мылись, сидя в соседних бочках. «Твоя рана!» — взгляд Юри остановился на пожелтевшей от гноя перевязке. «Что сказали лекари?» «Ничего нового», — соврал Соно. «Тебе не становится лучше?» «Становится. Вторая ложь за утро». «Не беру в голову. На моем теле много шрамов. Одним больше, одним меньше». Юри подтянула к себе колени и обняла их руками. Соно видел, она знает, что он врет. Все эмоции всегда были написаны у нее на лице. Особенно часто ее выдавал прищур. «А где ты вчера был?» «Исследовал дворец. На сегодня вранья хватит, поэтому в этот раз он сказал правду». Искал место, где Комой оставляет корону, и пути, по которым мы позже сбежим в клан. «Император вообще снимает корону?» — усмехнулась Юри. «Ночью. Она хранится в его спальне, и это проблема. Комнату охраняют Тенто, поэтому незамеченными туда не пробраться. Можно попробовать пролезть через окно, но это будет шумно». «Но не может он снимать ее только когда спит?» — Юри задумалась. Она почесывала подбородок и смотрела в потолок. «Что насчет охоты?» «В Арасе императорская семья не убивает птиц и животных». Тогда Юри была увлечена разгадкой этой тайны. «О, точно! Баня!» «Госпожа хочет принять ванну?» — раздался голос Сьони за дверью. «Да», — не думая, ответила Юри, но Соно помотал головой. «Ой, нет, нет, Сьони, спасибо, может, позже». «Хорошо, госпожа. Вам помочь одеться? Пора идти на завтрак?» «Нет, я уже закончила». Юри вскочила с кровати, прикрывая грудь рукой. Она махала руками, показывая Соно на одежду. Он схватил с пола ее наряд и, вытащив оттуда рубашку, протянул Юриэль. Она быстро накинула ее на себя и, запахнувшись, перевязала на поясе. «Тогда я жду вас у двери», — отозвалась Сьони. Соно поднял подштанники, в которые Юри быстро запрыгнула. «Вы...» — Юри закрепила на бедре ножны с клинком. «Вы меня смущаете. Можете подождать меня в конце коридора?» «Да, как прикажете». Пока Юри собирала волосы в высокий пучок, Соно завязывал шнуровку на ее накидке. Он торопился, но у него все равно получились красивые и ровные узлы. «Значит, нам надо заманить Комая в баню?» — спросила Юри, когда шаги служанки затихли вдали. «Я буду отвлекать его там». Соно пригладил помятую ткань. «Тебе нужно будет вытащить жемчужину из короны. Воспользуйся клинком. Хорошо. Готовая к завтраку, Юри повязала ленту на пучке и повернулась лицом к Соно. Они почти столкнулись носами, но быстро отшатнулись друг от друга. «Тогда встретимся на завтраке», — сказал Соно. «Да», — Юри смотрела на его губы. «Да, на завтраке». Помотав головой, она выдохнула и выбежала из комнаты. Соно дождался, когда коридор опустеет, и, вернувшись в свою комнату, тоже оделся. В этот раз Соно не планировал падать в обморок за завтраком. Он хотел не только поесть вкусной еды, но и понаблюдать за императором и его сыновьями. Один из них пристально смотрел то на Юри, то на Соно. «Тяжело, наверное, быть старшим братом», — спросил Соно у Ичиро, когда их взгляды в очередной раз столкнулись. «Да, тяжело. Особенно, когда один из братьев соблазняет даже стены во дворце». Ичиро посмотрел на Масаши. Тот, громко смеясь, что-то обсуждал с Юри. «Но мне помогает Акайо». Второй сын гордо поправил пенсне и перелистнул страницу книги. «А что насчет вас?» — спросил Ичиро. «У меня нет братьев и родителей». Соно не спускал взгляда с Масаши, который то клал руку Юри на плечи, то вытирал ей уголки губ от крема. «Тогда кто вас так хорошо воспитал?» «У меня был учитель. Он спас меня в тот день в деревне и спасает до сих пор. Вы нас познакомите?» «Он умер». Ичиро замолчал и опустил голову. «А как его звали? Я помолюсь за него в храме дракона». «Хикаро». Старший сын громко вздохнул, и это заставило Соно оторваться от Масаши, которому он мечтал сломать наглые и прыткие руки. Ичиро выглядел удивленным и радостным одновременно. Он явно что-то хотел спросить, но Комейку перебил его. «Благодарю вас за завтрак», — он встал и поклонился. «Изволю откланяться. Дела в городе не ждут». «Сегодня пасмурно. Черные тучи тянутся с гор», — остановил его Соно. «Будет ливень и гроза». В детстве Такера рассказывал сыну, что император боится грозы и в непогоду распускает всех приближенных по домам. За это Соно и полюбил дождь, ведь в такие дни он оставался с отцом и матерью наедине. «Самое время сходить в баню», — сказала Юри, и все недоумевающе посмотрели на нее. «Ну, в смысле, расслабиться в горячей воде, подышать маслами, отдохнуть на прогретых камнях». Комайку обиженно покосился на Юри, будто это был намек на то, что ему пора освежиться. И тогда Соно понял, что их нехитрый план провалился. «Может, вы хотите провести время с сыновьями?» — спросил Соно. «В такую пасмурную погоду и после таких тяжелых дней нам всем не помешало бы расслабиться, а позже выпить чай». «Это отличная идея», — вдруг сказал Нобу. «Мы давно не были все вместе в бане, отец». «Если это предложение, то смею отказаться. У меня в планах трактат «Кихамуо», и если я его сегодня не прочитаю...» «Иди уже отсюда, Акайо. Тебе нельзя ходить в бане. Книжным червям противопоказан кипяток. А то вдруг сваришься в нем», — отмахнулся Масаши. «А я, кстати, тоже откажусь». Он подмигнул Юри и нежно толкнул ее плечом. Соно больно прикусил губу. Это помогло отвлечься и разжать кулаки, на которые косился Ичиро. «Сьони, принесите мне зонт. Пойду спасать дам, попавших под дождь». Масаши встал из-за стола и поцеловал руку Юри. «Мое разбитое сердце требует лечебного бальзама». Юри хихикнула, и Соно первый раз в жизни подумал, что не хотел бы слышать ее смех. «Не сейчас. Она должна смеяться лишь для него». Масаши развратный и легкомысленный, не заслуживает ее улыбки. «Тогда проведи время со мной, отец». Нобу, кажется, был рад, что братья ушли. «Нам есть что обсудить». «Ичиро, ты к нам присоединишься?» Комайку был готов поддаться уговорам. «Мне нужно отправить личное письмо в городе, поэтому, может, позже». «Ну что, отец, идем?» Нобу почти прыгал на месте от счастья. Комайку отодвинул стул и устало на него сел. Он потер глаза и посмотрел в окно. Ветер раскачивал деревья, а серые тучи ловили лучи солнца и прятали их в облаках, окутывая Арасу темным одеялом. «Может, вы к нам присоединитесь, Соно?» Комайку явно что-то замышлял, но это было Соно только на руку. «С удовольствием», — кивнул он. «Сьёни, подготовьте нам баню на троих. Добавьте масло юдзу, бергамоты и мяты и раскидайте лепестки розы. Наконец-то мы проведем время вместе, отец». Радостный Нобу хлопнул в ладоши. «Мне столько всего тебе нужно рассказать. Например, что учитель показал мне технику рисования тушью. Скоро я закончу первую картину. Я вообще хотел сделать сюрприз. Но все равно скажу, на ней будешь изображен ты, стоящий под деревом сливы. А еще я начал петь. Хочешь, спою тебе?» «Кажется, мне и не нужно будет отвлекать императора. Его сын сам с этим отлично справится», — подумал Соно. Ароматы благовония и масел вскружили голову сразу, как только Соно зашел в баню. В ней было жарко и душно. Из приоткрытого окна доносился шум бьющего по крыше дождя и грома, грохочущего где-то у вершин гор. По жилистому и израненному телу Соно побежали мурашки от сквозняка и взгляда императора, что был холоднее аскарских льдов. «Жизнь оставила на тебе много отметин». Комайку залез в бочку и, кряхтя от наслаждения, запрокинул голову. «И каждая отметина выглядит как наказание за неповиновение судьбе». Нобу, не стесняясь, внимательно рассматривал шрамы Соно. От каких-то он приходил в ужас, а какие-то его, наоборот, веселили. «Как любопытно!» — Нобу ткнул пальцем ему в лопатку. «Шрам в виде подковы!» «Это клеймо места, в котором я рос». Император не успел открыть глаз, как Соно погрузился в воду, так и не дав им рассмотреть все раны поближе. Но ту, что все никак не могла зажить на его животе, они заметить успели. Соно зашипел, когда вода коснулась пореза, и, сжав зубы, проглотил стон. «А новый порез? Он откуда?» Нобу, не останавливаясь, задавал вопросы. «Проткнули ножом». «Ащ!» Будто представив, как это больно, зашипел Нобу. «А на спине что за...» «Нобу, прошу тебя, не наседай на нашего гостя. Ему наверняка неприятно вспоминать о прошлом». Нобу послушно замолчал и умылся горячей водой. Император же устроился поудобнее. «Оставил ли день, когда погибли твои родители, шрамы?» «Любопытство, видимо, передалось Нобу от вас». Соно тоже лег поудобнее в широкой бочке, из которой выплеснулась горячая вода. «Я спрашиваю, потому что не понимаю, как ты выжил?» «В тот день я хотел умереть. Желал покинуть мир вместе с родителями и, лежа в крови на сырой земле, готовился принять смерть. Но меня спасли. И нет, шрамов не осталось. Лишь воспоминания о перерезанном горле матери и катании в спине отца». Нобу прикрыл рот рукой и сразу извинился за то, что этим действием мог смутить Соно. «Я искренне сочувствую твоему горю. Такеро был мне не только советником, но и другом. Я скорбел долгие месяцы и каждый день ходил молиться за твою семью в храм. Наверное, мои молитвы были услышаны, поэтому ты вернулся сюда. Домой». Почему-то Соно не верил словам Комаяку. Но с этими сомнениями еще предстояло разобраться. «Благодарю вас. Для меня и Юриэль честь жить во дворце и готовиться к службе вашему дому». Соно кивнул, и длинные намокшие волосы упали ему на лоб. Лепестки роз, почти тая в горячей воде, разбегались по углам бочки от малейшего движения в воде. И Нобу старательно собирал их в середину. «Отец, а я с учителем...» «Мой дом...» «Ваш дом, Соно», — перебил сына Комайку. «Но это не значит, что вы можете нарушать мои правила. Мы всю жизнь следовали правилам, и пренебречь вашими точно не посмеем». В неловкой возникшей паузе Нобу вновь попробовал привлечь внимание отца. «А еще я решил, что хочу выучить танец...» «Буду откровенным. Комайку явно не хотел его слушать. Мне не нравится поведение Сиафа». Соно решил не отвечать. Подумал, что лучше промолчит, чем сядет в российскую тюрьму за нападение на императора. Кому и Ку молча наблюдал за ним, и у Нобу, наконец, появилась возможность рассказать стихотворение, которое он придумал специально для отца. Соно облокотился на край бочки, чтобы лучше видеть корону, которую Кому и Ку оставил на скамье у выхода, рядом с вешалкой, где висели его платья и юбки. И там же Соно увидел голову Юри, которая выглянула и быстро спряталась за стеной. На углу показались ее длинные пальцы, и рука медленно поползла вниз к скамейке. «Знаешь, Соно», — начал Кумайку, и пальцы Юри скользнули обратно. «Был в моем дворце один Сиаф. Я считал его близким другом и доверял ему свою жизнь». Юри аккуратно выглянула из-за стены, и Соно, незаметно кивнув ей, разрешил продолжить. «На меня предали», — продолжал Кумайку. «Сиаф сбежал, украл мою летопись и исчез». Пальцы Юри ловко пробежали по скамейке и, схватившись за драконий рог, медленно и бесшумно потянули корону к себе. «Теперь я не доверяю Сиафам, и в частности, твоей подруге, которая, помимо всего прочего, еще и охмурила моего третьего сына». «Может, проблема в вашем сыне, которому стоит лучше держать себя в руках?» Ноб упустил смешок, понимая, чья тут правда победила, и сразу замолчал, стоило Кому и Ку бросить на него грозный взгляд. «Я советую быть осторожным и тебе, Соно Ито», — тяжело вздохнув, сказал Кому и Ку. «Предатели могут быть среди нас, и не у всех есть чутье на таких людей». Юри достала кинжал, и теперь из-за угла торчали не только руки, но и лезвие, тянущееся к жемчугу. «Да куда ты все время смотришь?» Кумайку развернулся, но Юри, слава святым, успела спрятаться. «Караулю, чтобы никто лишний раз не зашел в баню», третий раз за день соврал Соно. «Сиафы опасны, они слишком много знают, и из-за этого вся власть оказывается в их руках. А мы лишь куклы, которыми они играют. Мы слепо верим им, но сами знать не знаем, врут они или говорят правду». Кумайку закрыл глаза и откинулся на полотенце, как на подушку. «Не просто так случилась война, из-за которой олхи покинули нас. Не просто так люди изгоняли провидец из деревень и сжигали их на кострах». Соно начинал злиться. Он смотрел на руки Юри и молился святым, чтобы она поторопилась. Иначе еще пара секунд, и он своими руками задушит Кумайку, которая одобряет варварское отношение к таким, как Юри. «Люди слышат то, что хотят слышать, и сиафы не виноваты в грехах тех, кто неправильно толкует видение. Проблема не в них, а в тех, чья душа чернее дегтя, и единственная их возможность оправдаться — обвинить сиафов во лжи». Соно ловил лепестки роз и рвал их на мелкие куски, а Нобу заинтересованно наблюдал за ним и отцом. «Ты говоришь прямо, как мой старый друг Хикаро», — сказал Кумайку, и Соно с Юри одновременно замерли. «Хикаро?» «Да, тот самый сиаф, что предал меня и сбежал». Соно громко сглотнул. Он встал, выплюснул воду из бочки и замер, пристально смотря на Кумайку и ничего не понимая. «Эй!» — послышался голос Ичиро. «Да у вас тут гости!» Все повернулись к выходу. В баню зашел Ичиро, держа под руку Юри. Он вытолкнул ее в центр комнаты. Нобу, стесняясь, ушел под воду, оставив на поверхности только глаза с носом. «Что вы тут делали, госпожа?» — спросил Ичиро. А Юри, не успевшая достать жемчуг из короны, так и не ответила ему.